Чистые птицы. Ты когда-нибудь слушал тишину, ёжик? Слушал. И что? А ничего, тихо. А я люблю, когда в тишине что-нибудь шевелится. Приведи пример, попросил ёжик. Ну, например, гром, сказал медвежонок. На горе стоял дом, с трубой и с крыльцом, с печкой для коти, с шестком для петуха, с хлебом для коровы, с конурой для собаки и с новыми тесовыми воротами. Вечером из трубы пошел дым, на крыльцо вышла бабка, на печку влез кот, на шесток взгромоздился петух, в хлеву захрустела сеном корова, у конуры уселась собака, и все стали ждать ночи. А когда наступила ночь, из-под лопуха вылез маленький лягушонок. Он увидел синий колокольчик, сорвал его и побежал по двору. И над двором повис голубой звон. «Кто это звонит?» – спросила бабка. «Это ты, кот? Это ты, петух? Это ты, корова?» А лягушонок бегал и бегал, и голубой звон поднимался все выше и выше. И скоро он повис не только над двором, но и над всей деревней. «Кто это? Кто это так звонит?» – спрашивали люди. И повыбегали на улицу и стали смотреть в звездное небо и слушать голубой звон. «Это звенят звезды», – сказал мальчик. «Нет, это ветер», – сказала девочка. «Это просто звенит тишина», – сказал глухой дед. А лягушонок бегал без устали, и голубой звон поднялся уже так высоко, что его слушала вся земля. «Зачем ты звенишь?» – спросил лягушонка кузнечик. «Это не я звеню», – ответил лягушонок. «Это синий колокольчик звенит». «А зачем ты звонишь?» – не унимался кузнечик. «Как зачем?» – удивился лягушонок. «Не всем же спать на печи и жевать сено. Кто-то ведь должен звонить в колокольчик». «А вот и ты», – сказал медвежонок, однажды проснувшись и увидев на своем крыльце ежика. «Я? Где же ты был?» «Меня очень долго не было», – сказал ежик. «Когда пропадаешь, надо заранее предупреждать своих друзей». Добрый слон. В феврале стояли такие морозы, что ежик целыми днями топил печь, и все равно по утрам не мог вылезти из постели. Так было в доме холодно. «Что это за наказание?» – бормотал ежик, всовывая лапы в валенки и слезая из постели. «Еще неделю постоят такие морозы, и у меня ни одной дровишки не останется». И он зашаркал к печке, отодвинул заслонку и развел огонь. Огонь весело загудел, и ежик стал обдумывать свое бедственное положение. «В лесу теперь снегу видимо-невидимо», – думал он. «И все тоненькие елочки занесло. А толстую одному не спилить. Хорошо, как бы медвежонок наведался. У него и топор острый, и пила есть, и специальные саночки, чтобы дрова возить. Вот пришли бы они с осликом и сказали: «Ёжик, у тебя, наверное, дрова кончились. Пойдем напилим и навалим новых». А я бы их напоил чаем, и мы бы все трое пошли в лес. И тогда бы я ни за что не замерз. А теперь медвежонок, наверное, крепко спит и совсем забыл обо мне». Ёжику стало так грустно, что он подкинул еще две дровишки и, уже ни о чем не думая, стал смотреть на пламя. Печь разгорелась, и теперь в доме было тепло. Ёжику уже не верилось, что дровишки могут кончиться, и он замерзнет. И он незаметно для себя размечтался. «Вот, мечтал ежик, кончатся у меня дровишки, и совсем станет холодно, и начну я замерзать. И об этом узнает слон в зоопарке. Он притворится спящим, а когда сторожа уснут, прибежит в лес, найдет мой домик, всунет хобот в трубу и станет тепло дышать. А я скажу: спасибо, слон, мне очень тепло. Пойди теперь погрей медвежонка. У него, наверное, тоже кончились дрова. и слон будет каждую ночь убегать из зоопарка и дышать в трубу мне, медвежонку и ослику. И мы не замерзнем. А морозы все летели и летели. И действительно, скоро у ежика совсем кончились дровишки. Он в последний раз хорошо протопил печь, сложил на постель все одеяла, а сверху положил полушубок и валенки. Потом залез под эту гору и стал ждать. Сначала ему было жарко, а потом, когда печь остыла, стало холодно. И с каждым часом становилось все холоднее. «Скорей бы пришел слон», – шептал ежик, свернувшись калачиком под одеялами. Он так замерз, что у него давно уже не попадал зуб на зуб. А слон все не приходил. «Слон!» – звал ежик. «Я замерзаю! Приди, пожалуйста, слон!» Ежик звал слона 3 дня и 2 ночи. А на 3-ю ночь ему стало так тепло, что он даже сбросил с себя полушубок и валенки. Это в лес пришла оттепель. А ежику казалось, что это огромный добрый слон ходит меж сосен и дышит ему в трубу. Лесная оттепель. Ах, какая это была мягкая и теплая оттепель. Кружились снежинки, и в лесу пахло весной. Ёжик сидел на крылечке своего домика, нюхал воздух и улыбался. «Не может быть, — думал он, — что еще вчера в лесу трещали деревья, и сердитый Дед Мороз скрипел под окнами своими большими валенками, а сегодня его совсем нет. Где же он?» Ёжик стал прикидывать, куда мог спрятаться Дед Мороз. «Если он влез на сосну, — рассуждал ёжик, — то где-то под сосной стоят его большие валенки. Ведь даже медвежонок не может влезть в валенках на сосну. Если он залез под лед, — продолжал размышлять ёжик, — то где-то на реке обязательно должна быть дырка, и из нее должен идти пар, потому что Дед Мороз сидит в валенках на дне и дышит. А если он совсем ушел из леса, я обязательно увижу его следы». Ёжик надел лыжи и побежал между деревьями. Но ни под одним деревом не было валенок, на реке он не увидел ни одной дырки и нигде не нашел никаких следов. «Дед Мороз!» – крикнул ёжик. «Отзовись!» Но было тихо. Только снежинки кружились вокруг, и где-то далеко-далеко стучал дятел. Ёжик остановился, прикрыл глаза и представил себе красивого дятла с красными перышками и длинным носом. Дятел сидел на верхушке сосны и время от времени откидывал голову назад, прищуривался и, будто рассердившись, стукал носом. Тук! Брызгала сосновая кора и, мягко шурша, осыпалась в снег. «Наверное, дятел знает, где Дед Мороз», – подумал ёжик. «Он сидит высоко, ему все видно». И он побежал к дятлу. «Дятел!» – еще издали закричал ежик. «Ты не видел Деда Мороза?» «Тук-тук!» – сказал дятел. «Он ушел». «А где его следы?» Дятел свесил к ежику нос, прищурившись, посмотрел на него и сказал. «А он ушел без следов». «Как же!» – удивился ежик. «А очень просто. Приплыло облако и опустилось низко-низко. Дед Мороз забросил сначала на него валенки, потом влез сам и уплыл». «Куда?» – спросил ежик. «На Кудыкину гору. Тук-тук», – сказал дятел. Ежик успокоенный пошел домой и по дороге представил себе заснеженную Кудыкину гору, по которой ходит, наверное, сейчас Дед Мороз и скрипит своими большими валенками. Чистые птицы. Больше всего ёжик любил эти первые, по-настоящему весенние дни. Уже ни одного островка снега не осталось в лесу. В небе по ночам громыхал гром, и хотя молнии не было видно, до самого утра шумел настоящий проливной дождь. «Лес умывается», – думал ёжик. «Умываются елки, пеньки, опушки. А птицы летят теперь с юга». Им тоже моет дождь перышки. И по утрам он выходил на крыльцо и ждал чистых, вымытых птиц. «Еще не прилетели», — говорила белка. «Карр, им трудно в пути», — картавила ворона. А ежик нюхал воздух и говорил: «Все равно пахнет чистыми птицами». И дятел тогда принимался на самой верхушке сосны чистить себе перышки. «Я тоже должен быть чистым», — думал он. «А то они прилетят и скажут: что же ты такой пыльный, дятел?» Заяц сидел под кустом и мыл себе уши. «Возьми еловую шишку», — крикнул ежик. «Еловой шишкой лучше отмывается». «А чем вы посоветуете почистить мне рога?» — спросил, выйдя на опушку перед ежикиным домиком, лось. «Песком», — сказал ежик. «Нет лучше, чем чистить рога песком». И лось пошел к берегу реки, лег у самой воды и попросил лиса, который вылавливал на быстрине блох, почистить ему рога. «А то неудобно», — пробормотал лось, — «прилетят птицы, а у меня рога грязные». «Сейчас», — сказал лис. Он был хитрый и знал, как надо чиститься. Он сидел по самую шею в ледяной воде и держал в поднятой лапе пучок прошлогодней травы. Блохи замерзли в воде и теперь сползались по лапке к этому пучку. А когда сползлись все, лис бросил прошлогоднюю траву в воду, и ее унесло течением. «Вот и все», — сказал лис, вылезая на берег. «Где ваши рога?» Лось склонил рога, и лис принялся начищать их песком. «Чтобы блестели?» — спросил он. «Нет», — сказал ежик, — «блестящие рога некрасивы. Они должны быть туманные». «То есть, чтобы не блестели?» — уточнил лис. «Чтобы не блестели», — сказал ежик. И лось даже отфыркивался, так ему было хорошо и приятно. А дятел уже совсем вычистил перышки и был теперь чистый и молодой. Заяц отмыл уши и мыл хвостик. А ежик уже давно протер тряпочкой каждую иголку и был такой чистый, что даже самая чистая птица не смогла бы ему сказать, что она чище его. Весенняя сказка. Никогда раньше с ежиком не случалось такого. Никогда раньше ему не хотелось петь и веселиться без причины. А вот теперь, когда наступил месяц май, он целыми днями пел и веселился, и если кто-нибудь у него спрашивал, отчего он поет и веселится, ежик только улыбался и начинал петь еще громче. «Это потому, что весна пришла», — говорил медвежонок. «Поэтому ежик и веселится». А ежик достал из чулана скрипку, позвал двух зайцев и сказал им: «Пойдите, возьмите свои прошлогодние барабаны и возвращайтесь ко мне». И когда зайцы пришли с барабанами через плечо, ежик велел им идти позади, а сам пошел первым, наигрывая на скрипке. «Куда это он идет?» — спросил первый заяц. «Не знаю», — ответил второй. «Нам бить в барабаны?» — спросил он у ежика. «Нет, пока не надо», — сказал ежик. «Разве вы не видите, я играю на скрипке». И так они прошли весь лес. У опушки перед высокой сосной ежик остановился, задрал мордочку и, не сводя глаз с белкиного дупла, стал играть самую нежную мелодию, какую только знал. Она называлась «Грустный комарик». «Пи-пи-пи», — пела скрипка. И ежик даже прикрыл глаза, так ему было хорошо и печально. «Зачем мы здесь остановились?» – спросил первый заяц. «Разве вы не понимаете?» – удивился ежик. «Здесь живет рыжее солнышко». «А в барабаны нам бить?» «Подождите», – проворчал ежик, – «я скажу, когда». И снова прикрыл глаза и заиграл грустного комарика. Белка сидела в дупле и знала, что это ежик стоит под сосной, играет грустного комарика и называет ее рыжим солнышком. Но ей хотелось подольше послушать скрипку, и поэтому она не выглядывала из дупла. А ежик играл целый день до вечера, и когда уставал, кивал головой зайцем. И они потихонечку барабанили, чтобы белка знала, что ежик все еще стоит внизу и ждет, когда она выглянет. Как ежик ходил встречать рассвет. Весенними вечерами все в лесу танцуют. Заяц с белкой, дятел с синицей, медвежонок с осликом и даже старый волк ходит вокруг старого пня и нет-нет присядет под музыку. «Кря-кря!» – кричат утки с реки. «Ква-ква!» – вторит им лягушки. «Уф!» – вздыхает филин. Он так не любит светлых весенних вечеров. «Вот все веселятся», – думает ежик, гуляя по тропинке между двух елочек. «Все пляшут и поют, а потом устанут и лягут спать. А я не лягу спать. Я буду гулять до самого утра. А когда ночь станет кончаться, пойду на горку и встречу рассвет». И луна уже блестит на небе, и звезды садятся вокруг нее кружком. И засыпает заяц, прячется в тупле белка, уходит к себе домой медвежонок, бежит мимо ежика ослик, волк зевает во всю свою волчью пасть, да так и засыпает с разинутой пастью. А ежик все ходит по тропинке от елочки к елочке между двух сосен и ждет рассвета. «Пойду-ка я на горку», – говорит он сам себе. И по дороге придумывает, какой он может быть весенний рассвет. «Зеленый», – думает ежик, – «все весной зеленое». А на горке уже дует свежий ветерок, и ежику холодно. Но он все равно ходит взад и вперед по самой верхушке и ждет рассвета. «Ну же», – бормочет ежик, – «где же ты? Мне уже холодно, а рассвета все нет». «Где это он задерживается?» – думает ежик. «Он, наверное, проспал». И сам ложится на землю, свертывается клубочком и тоже решает немного поспать, а потом сразу проснуться, когда придет рассвет. И засыпает. А рассвет приходит синий-синий в белых клочьях тумана. Он дует на ежика, и ежик шевелит иголками. «Спит», – шепчет рассвет. И начинает улыбаться. И чем шире он улыбается, тем светлее становится вокруг. И когда ежик открывает глаза, он видит солнышко. Оно плывет по уши в тумане и кивает ему головой.